U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Яшчэ раз. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Ну, нарэшце сталася тое, чаго вы так чакалі. Не ведаю, як будзе далей. Пачынаючы з сённяшняга дня, арыгінальныя званочкі будуць ісці ў сераду, а паўтор у нядзелю. І яшчэ самае тое. З сённяшняга дня працягласць нашай перадачы павялічваецца да 25 хвілін. Прыгадваю, што раней у нас было 16 хвілін, а яшчэ раней 12, а цяпер 25. Вы трымаеце? Пытаюся зусім не рытарычна. Па-першае, увесь час я чую ад вас просьбы, каб пускаць у эфіры як мага больш тэлефанаванняў і як мага паўней. Это значыць, без скарачэнняў. Дык вось, новы фармат праграмы дае нам такую магчымасць. Цяпер трэба будзе сядзець перад радыёпрыймачом амаль два разы даўжэй, каб паслухаць званочкі за тыдзень. Па-другое, на 25 хвілінаў перадачы нам трэба значна болей матэрыялу, чым на 16, не кажучы пра 12. Так што не лянуйцеся і званіце. І скажыце сваім знаёмым, якія нам ніколі не званілі, як нам пазваніць і падзяліцца сваімі думкамі з іншымі. Ды не ўжывайце абразлівых словаў або так званай ненарматыўнай лексікі, каб можна было выкарыстаць як мага больш тэлефанавання ў эфіры. На гэты конт нашы слухачы вельмі строгія, асабліва на берасцейшчыне. Яны мне штораз той кажуць: «Ян, не псуй нам эфіру непатрэбнай лаянкай. Мы хочам чуць культурную перадачу». Нават калі гаворым не пра літаратуру, а пра ярмошыну з Лукашэнкам, ды пра пратазаванне зубоў. Наша перадача будзе цяпер складацца з двух блокаў. У першым блоку будуць вашыя разважанні на актуальныя выбарчыя і палітычныя тэмы. Гэта будзе трыбуна слухачоў. Я на гэтую трыбуну ўзлазіць не буду і каментараў да вас не стану. Разбірайцеся з Лукашэнкам, як той казаў, самі. А ў другім блоку, як звычайна, мы разам будзем адказваць на розныя пытанні, слухаць вершаў і размаўляць пра розныя больш ці менш непалітычныя справы і бакі жыцця. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Калі нічога файнага, дык пастараемся змяніць. Як думаю, пасля адной ці двух перадачаў у вас складзецца ўражанне. Падабаецца новы фармат ці не? Калі не, дык я ведаю, што вы мне пра гэта неадкладна скажаце. А я абяцаю падумаць, як быць далей. Таму што ў нашай перадачы імкненне да поўнага задавальнення слухачоў і званочнікаў стаіць рубам, так бы мовіць, два разы на тыдзень. Так што пачынаем наш першы блок – палітычна-выбарчы. У ім, як і трэба спадзявацца, будзе шмат розных палітычных зваротаў. Маем жа выбарчую кампанію, але будзе і шмат чаго іншага. Знаю, что собирается собрание, только не знаю, под какой эгидой. То ли Лукашенковское собрание. Знаю, что его вертикальщики направляют на это собрание людей. Если это всенародное белорусское собрание, то на этом собрании от белорусского повинны быть кандидаты в президенты. Это 10 этих человек с правом голоса. Вот на этом я настаиваю. Выборы робить в один день, потому что все выборные участки невозможно накрыть всеми наглядальниками в Беларуси и в развязывании России. Эту информацию треба довести до каждого кандидата президента. Попьен разумел, с кем мая справлю. С той нагоди, что не маю компьютера, задаю свое питание кандидатам у президенты по телефоне. Питание усім кандидатам, без выключения, подкресливаю. Сучасна гісторія має много вопытаў прищепки націй ад диктатури. Нюрнбергський процес, Італія Муссоліні, Чилі Піночет, Румынія Чаушеску, Киргизія Бакіїв і так далі. Як поступите іменно ви з цієї нагоди, коли станете президентом нашої республіки? Я хочу звернуться до всіх кандидатів альтернативних на пост президента. Ви всі едуковані люди. І невже ви не бачите, який спектакль над вами хочуть учинити влада? Об'єдніться, видвиньте стяг Романчука і допомагайте йому всі. Беларуская апазіцыя і яго верны сябр Радіо Свабода, якой слухаецца ў всім свеце, як капрызныя дзеці у багатых родителей. Што не зробіцца ў Беларусі, все не так, все не по-іхнему. Вот пример. Беларуское телевидение не огласило фамилии кандидатов всех. Неужели с этого надо делать трагедию, на весь мир кричать? Ведь это белорусское телевидение, согласно заявлению, каждый день ваших слухачев, никто не смотрит это телевидение, радио белорусское не слушает. Почему тут беспокоиться? Вот слушал голос Ермошиной, и она комментирует: Лукашенко, видите ли, президент, и он имеет право робить, что хочет. Он может и по телевизору показываться, это его право. Господи, я понимаю так, Лукашенко или президент, или кандидат в президенты. Если ты президент, исполняй свои обязанности президента до конца срока, но не кандидат в президенты. А если кандидат в президенты, значит уйди, сдай дела другому, допустим, Сидорскому. И будь кандидатом президенты и на равных борись за следующий срок. Это несправедливо. Эй, Лукашенко, вон с поста и вон с державы. Дякую. Солигорск, Андрей. Ехала сегодня с работы до дому, повез по своей и в центре половина там, где едет начальство. Светло-светло, а наш уже район темный лежит, какие-нибудь китайский квартал. Але я хочу сказать другое, что послушала, значит, питание корреспондентам электорату, народу нашего, в неким городе, только включила, не поняла, в каких. И одна крутка хотела быть вельми оригинальной, и сказала, что про Никляева, что и он, значит, лезет в разную политику. Так вот я хочу добавить, что покуль наш народ темный будет считать политику разной, то мы и будем, нос наш будет в этом, в грязи и в навозе. Треба робить политику, как не разной, она была светлая, вот, чистая. Для всех кандидатов белорусской оппозиции, дорогие белорусы, кто и что сделает только для белорусского народа, как сделал Лукашенко. Хотя на словах у него все для народа. На первых же порах, придя к своей власти, он отменил льготы всем пенсионерам и всем инвалидам. Это на топливо, на свет, на газ, на проезд в транспорте, на протезирование зубов. Далее, рыбу не ловить, березовик не собирать, веник не вязать, мох не драть, глину не копать, ягоды грибы не собирать, дрова заготавливать нельзя. Чтобы провести воду в дом, около 3 миллиона с лишним. Чтобы подключить свет, более 2 миллионов. Проживя 40 лет в одном доме, потребовался по новому плата, взималась за землю. Сделай паспорт на землю, сделай паспорт на дом. Введена контрактная система, которая ограничивает непрерывный стаж работы. Запрещена женская партия, хотя ратуем, более всего Лукашенко ратует за женский персонал. Что остается, что запретить нашему белорусскому народу? Дышать воздухом, кислородом. Верует он или в Бога, любит или не Бога, вот этого, какой он и веры, были он или коммунистами, пускай расскажут. И что, будут или не устраивать дожинки и спаивать народ, или массовые гуляния где-то там будут у Минску собирать и зимовским гулять рок-н-ролл, как этот наш батько. Я был и буду прихильником Зенона Поздняка, но сегодня решается судьба, дальнейшая судьба народов Беларуси. Мне обрыдло слухать уже 15 годов о его здоровых ногах, его хлусливых обещанках, его фальсифицированных референдумах, выборов, держать людей под страхом звольнения, тюрьмы, сбитым дубинками и сапогом жирного мордоворота. Не треба глядеть у рот ни Европе, ни России, а быть самим собой, дружить со всеми честно, без хусни и обману, как себе поважали. Началась передвыборчая агитация. И сбоку влады, и не только, все частей идут напады на Владимира Никляева. Аргумент завсёды один. Поэт, мовляв, не может быть президентом. Категорично не сгоден с такими указываниями. Чему не может? Ставлю встречное питание. Чему старшиня захудалого колгаса может быть президентом? А одукованный интеллигентный человек, нехай он и поэт, не может. Конечно, может. У якости прикладу можно привести Чехию, где президентом у свой час был драматург Вацлав Гавел. И ничего, у них все нормально. Тому лечу, что не так важно, кто ты. Самое главное, який ты. Вацлав Гавел сумленный человек, який ніколи не чіплявся за владу. Чего не скажеш про нашого проводира, який без влади просто жить не може. Вот эти вот барматологи или политические бомжи, они не владеют технологиями реструктуризации предприятий. Нужно мне, я буду голосовать за оппонента, если он скажет, как он будет реализовывать свои вот эти вот, то, что он языком налопотал. Сегодня начинается выступление кандидатов в президенты Республики Беларусь. Всем кандидатам хочу пожелать успехов на этом поприще, а также попросить их в своих выступлениях отразить свое видение, как проконтролировать участковые избирательные комиссии, чтобы исключить фальсификации подсчета голосов. А еще, каждый из них должен сказать, 18 декабря я сниму свою кандидатуру в пользу мистера Икс, которого мы, то бишь они, 10 человек, избрали в качестве единого кандидата от оппозиции. Владимир Минск. Идея Михалевича отдавать огромные долги меня совсем не вдохновила. Власть брала, куда-то девала деньги. Скорее, большую часть прикарманивала, строила шикарные коттеджи, заводила свой бизнес, богатела, а теперь обворованный нищий народ должен за все это платить. Тогда новая команда будет делать то же самое, если глупые белорусы готовы жить как скот и за кого-то платить. Добрый вечер. Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Я была назиральником на двух опошних президентских выборах. Я, мои сябры, наши прихильники открыли механизм фальсификации выборов. И зараз, коли рихтуется третий фарс и рихтуется с допомогой оппозиции, мне здається, что мне плюнули у твар. О досрочном голосовании. Недавно разговаривала с дамой, преподавателем вуза. Она сказала мне, что ее студенты проголосуют досрочно 15 декабря, и она проследит за этим. Собственные дети этого педагога давно обосновались на Западе, и сюда возвращаться не собираются. Они свободны в своем выборе. А тем, кто завтра будет платить налоги, чтобы этот педагог получал пенсию, дамочка будет выкручивать руки. Я напомнила ей об уголовной ответственности. В ответ знакомая ухмыльнулась. Всех не посадят, тюрем не хватит. О каком будущем можно говорить? О какой морали в обществе? Лукашенко не стал выступать на отведенное ему время. Потому я не стал выступать, что мы его за 16 лет, он уведает, что мы его уже знаем, какой он. Он ушел с программой на пост президента в борьбу с коррупцией. Он ее развел на 100%. Он ушел и сказал, укладу, все отдать, ничего не зарабил. Хоть бы ты извинялся, выступил бы извинялся под белорусским народом. Так это он нет. Это наглый, бессовестный, бесстыжий человек. Протяг передачи звоночки вы почуете после обвестки. З вами Радіо Свобода. Основна тема сьогоднішньої програми – минула третина виборчої кампанії. Повольний старт обтяжарває і наступ зимового надвор'я. У Гомелі громадянські активісти агітують за Владимира Некляєва, круглосуточно відвозячи жадаючих безплатно у автомобілі. Андрій Санніков не лічить потрібним усім здиматися. Про гэта ён заявив на зустрічі з виборцями на Берастейщині. Дорога у шкло для Рыгора Кастусёва оказалася цярністай. На яго склалі протакол за парушэнне. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны. У нашай спецыяльнай праграме, прысвечанай здароўю кандыдата ў прэзідэнты, мы распытваем пра здароўе Владзіміра Некляева. Ён кажа, што трымаць форму цяпер яму дапамагае лазня і адмова ад курэння. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Стаміліся? Ці працягваць нам далей, ужо менш імклівымі темпамі? Працягваць, натуральна. Вось питанне, адказ на якое рупіць пачуць нашаму слухачу з Рыгі. Вопрос на засыпку. Только желательно, чтобы вы ответили. А то 10 раз звонишь вам, и ни одного звонка не озвучивает, то кроме оппозиции все идут звонки. Вот предположим, что какой кандидат придет к власти, создаст новое правительство, и вот это сторонники вот настоящей власти уйдут в оппозицию к новой власти. Кого будет Радио Свобода обслуживать? Новую власть или новую оппозицию? Мы будем обслуживать докладно этих самых людей, что и тады, коли улада не изменится. Мы будем обслуживать вас, шановны, и усих тых, якія зараз сядзяць перад радыёпрымачамі і слухаюць нашу з вамі размову. Нікога іншага мы і не думаем абслужваць. Ваша радио «Свобода», видно, уже закрыли, потому что ни на одной волне вас нет. Ни на 19-й, ни на 25-й, ни на 49-й, ни на одной волне. На СВ-1 нашла, и то вы исчезли. Нас не закрыли. И меркуючи по тем, як белорусское радио Минску прислуховывается до голосов своих слухачов, еще долго нас не закрыют. Я уже казал. Пераход на новыя хвалі штогод спараджае шмат нязручнасцяў і перабояў, але спакваля ўсё наладжваецца. Так і хочацца тут сказаць народную беларускую мудрасць у двукоссі. Усё будзе добра, толькі нічога не трэба рабіць. Гэта жарт, канешне. Вам трэба налаўчыцца лавіць новыя хвалі так, як вы лавілі старыя, і ўсё будзе добра. Спадар Міхась Чарнышоў дае нам сёння абразок з жыцця беларускай правінцыі. Решил позвонить, все, собирался, думаю, скажу все-таки для вас, Ян, для тебя, что является собой Беларусь. Поселок 3000 человек за этот год. Повесился, начиная с соковика в моем подъезде, 52 года, машина. Раз, два, три дни соседний дом забил туристичным топориком жонку. 12 год у Вацевича. Вышейшей эдукации хопец. Прошло несколько месяцев, полтора, повесился еще один. 50 где-то год. У червени девчина поехала поступать в Смоленск, повезла документы. Не приехала. Знайшли вот в листопаде, тыдень тому назад, косточки у лесе поховали. Ехал у жнивни Гады 53 мужчина. Рабочий с Белгресса со станции. Машина сбила насмерть. Побач весочка 5 километров от нас. Девчина у 10 класс за тыдень, 10 дн до занятку вересня повесилась, водатница. Я не ведаю, як коментовать такие звонки. И ці можна тут наогул нечто толковое ці суцяшальное сказать. Але, конечно, нельга этого хавать по каморах редакційних звуковых архивов. І прикидывацца, то нічога такога няма, або што гэта не мае значэння. Калі чалавек развітваецца з жыццём, гэта заўсёды сапраўдная драма. Нават калі яна малая, ці зусім маленькая, абмежаваная ўсяго да аднаго чалавека. Бо чалавечае жыццё – каштоўнасць, якую даюць нам толькі раз. Як жыць, каб мы сталі дастойнымі гэтага каштоўнага дару? У кожнага свой адказ. Паслухайце тэлефанаванне вось гэтай нашай слухачкі. Радио Свободы, я перед вами каюсь, как перед Господом, но не перед человеком. Короче, детдомовка, 51-56. Значит, в Западной Беларуси я выжила в Гродненской, поэтому люблю. Если бы на Могилевщине остались с маткой, сдохли бы в колхозах в этих, а потом немцы. Значит, родилась в 40-м году. Я тоже байстручка. Но батюшку позвали в армию, и я его не знаю. Мать не помню, но знаю, что есть Бог и есть Беларусь. Сейчас, как я говорю, но ничего. Значит, в детдоме уже в 10 лет я почему-то не признавала. Директриса меня наказывала больше всех. 150 нас было, я была изгой. Потом культпросвет училище, институт, библиотека национальная. Все, ну, я жила с Богом 9 лет. И вот не признавала это, и не признаю. Это сатанинская власть были эти советы. Просто не высказать все. Я на трех работах кооператив построила. А мне должно было государство дать. Я была спецдетдомовка. Як я сказаў, у кожнага свой адказ на выклікі жыцця, і кожны павінен шукаць яго сам, не азіраючыся на адказы іншых. Гэтага адказу не дадуць нам у ніякай школе ці інстытуце. Спадар Яцкевіч працягвае змагацца з дактарамі і камісіямі. Вось чарговая зводка падзеяў з, так бы мовіць, ягонага прыватнага фронту. У мене такая виснова, що многі телефоновані до вас, напевно, не доходять. Може, їх блокують, тут може десь робити, коли ви спокійненько. Ось, многі телефоновані, скажімо так, ну, дописи тут і на ОГО можуть не дойти. Чим сьогодні порадували мене, дорогі мої, родні мої, медицина? Ось, зібрали комісію і хотіли, щоб я половине восьмого пришел. Оказывается, комиссию собрали. Это я не пожил, меня на Трухату определяли. Бо за то, что я кажу, что они врезают органы, операцию благо робят. И не то лечение назначают. Конечно, я дурный за это. Вот. Поехали два инвалида с сыном у санатора Лёца, тогда гипертонист на кризу довели. Вот. Ну, с больницы, конечно, я скоро сбег. За мной приехали. Вот. Отчуваю себе не совсем добре. А я все на учебу шлю тих врачей, докторов тих, которые, как говорят, от Бога. То на учебу, то еще то в России, то у Минск один ездит. Я веду, добрый доктор ездит, аж у Минск на працу. Вот. А в Витебску нема. Не поддавайтесь, господар Яцкевич. Ваши телефоны на угол доходят. Одно, что мои коллеги щодня отдають перевагу телефонуванням про громадські, а не приватні справи. А у звоночках, наогул, ми віддаємо перевагу особистим справам. Ну, не настільки, каб про ваші перепалки з докторами повідомляць усім щомісяць, але час від часу ви можете розлічувати на нашу увагу. А ось спадарня Ціна покривдилася на мене. Мовляв, я її назвав авантурницей, згадавши про тоє, то яна недавно з'їздила в Москву. И она сама мне про поездку расповела, одно что просила не передавать детали в эфир. Я и не передал, потому что я ничего не роблю супрать воли звоночников. Але я сказал огульно, что ее подорожье было полное пригодов и авантуров, маючи на увазе романтичное значение слова «авантура», то бок захопляльная и цікавая пригода. А яна, мусить, узяла и подумала, что авантурница – это то же самое, что аферистка. Чи что? Меркуйте сами. Ціна, я хочу відказати Яну Максимюку, поправити його, який назвав мою поїздку пригодницько-авантурною. Ян, це справді не так. Моя поїздка була така, я хочу як-небудь зрятуватися від цієї цемрашальства, куди-небудь збігши з цієї країни, бо у мене волоси дибом остаються тут, живучи, глядячи на цей бардак і безпреділ. Так що я і хочу, і боюся, тому що вільні отеклася я вже в Казахстані. Брат сказал мой тоже, еще здесь, у Польшу, то уже не будет куда вертаться, тебя оттуль выпрут за твой прямый и откровенный, открытый характер. Вот так что. Так что я хочу сказать, Яну, что это не авантурная была поездка моя, а скорее выратовальная некая. Такие вот попытка как-нибудь выратоваться, але не знаю як, Тина. Ну, добра, пробачьте мне, але ж вы не заперечите, то ваша поездка, коли мы вас тыдень ці два не чули в эфире, была и цікавая, и романтичная. Нарошанский селянин хотел сказать, и за 2, 3, 4, 5 на вот час тут выступая некий, який про пенсии белорусов рассказывает, как у Германии их там... Германия рабовала у всех краины, так само и Беларусь. Я не думаю, что вы огучите эту тему. Как все по слуху с белорусов. Рабование белорусов было тогда. Банки швейцарские переполнились той самой колькостью, якою нарабовано было. Я знаю за интернету, что американские банки сотрудничали с немецкими фашистскими банками, и беда не оспаривается. Есть еще до этой поры люди, которые помнят, напевно, что банки Германии, банки Америки и банки были переполнены сродками, которые Германия рабовала по Европе, Белоруссии и по Советскому Союзу тогда. Огучьте, вы придурки, отрежьте от моего высказывания это самое все. Я ведаю, я могу столько ход ведать, чтобы это сказать всем белорусам. Ну, вы сказали, может, не всем белорусам, але тем, что нас слухают. Але что вы сказали, я не собираюсь раскусывать. На всякий выпадок скажу. Ганьба швейцарским банкам, коли они так робили. Хочу пролить свет на особу нарочанского селянина. Во-первых, сказать ему сам не возникай. Как известно, Нарочанское озеро – это курортная зона. И свои хаты, эти нарочанские, у кавычках, селяне, у двукоси, курортный сезон сдают отпочивающим, яких тьма. Тому сезон нарочанский селянин, у кавычках, вельми добро наварывается за кошт отпочивающих, якие со всего свету едут тут. Тому нехай он сам не выпендривается, как он каже, паразит за кошт отпочивающих людей. Наживается. Правда ці не, что у вас там турбаза, спадар нарочанский селянин? Откажите у эфир, коли не на всю Беларусь, так на ту ее частку, якую можно умовно поименовать звоночницкой Беларусью. Козел, другие, не пройди первый, была война, Один и лепший. Лунатик. Пусть выжила под немецкой оккупацией, выжила и под московской. Тримайтеся, белорусы и белоруски. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.